Лежа почва над бетонами вдруг размываются иллюзии, мой друг. Пространство расширяется, не бойся. Мышление меняется, все кончается. Утратив смыслов, нахожу покой. Чистый лист передо мной такой простой. Новая глава на свету встает. Мысли свежие, как первый снег идет. Лист бумаги, чистый, как мечта. Каждый новый день, как новый штрих судьба. Пишем сами путь свой где-то в облаках. Цепка почва, но в наших руках. Летит вдаль момент, как сон уходит спешно. Все, что было, исчезает неизбежно. Новая страница в книге на столе. Начиная с чистого листа, теперь смелей. Темные углы исчезают вмиг. Простор открытый, горизонты без границ. Мышление меняется в новой тишине. Утрата смыслов — это только для мечты. Лист бумаги чистый, как мечта. Каждый новый день, как новый штрих судьба. Пишем сами путь свой где-то в облаках. Сыпка почва, но в наших руках. Бумаги чисты, как мечта. Каждый новый день, как новый штрих судьба. Пишем сами путь свой где-то в облаках. Сыпка почва, но в наших руках.